Я решил попытать счастье в ресторане, развернулся и остановился перед входом. Очаровательное небольшое заведение типа бистро. Название «Ля Мистик» выведено матовыми буквами на окнах. Сами буквы в стиле модерн окружены гирляндой, в длинном ящике под окном мята и белые петунии. Табличка над цветами приглашала на ленч. Внутри стояло 8 столиков под скатертями в белую и голубую клетку. На них в вазах из синего стекла букетики маргариток и лаванды. Белые стулья и стены, туристические афиши на европейские темы, открытая кухня за низкой плексигласовой перегородкой, где трудился латиноамериканец в поварском колпаке. Два столика были заняты, за обоими сидела по паре консервативно одетых пожилых женщин. То, что лежало у них на тарелках, больше всего походило на зеленые листья. Они взглянули на меня, когда я вошел, потом вернулись к ковырянию в своих тарелках. Ко мне направилась светловолосая женщина лет 30 с очень бросающимся в глаза бюстом. В руках она держала меню. У нее было полное приятное лицо, которое несколько проигрывало от натужной улыбки. Ее волосы были собраны в узел и перевязаны черной лентой. На ней было черное вязаное платье до колен, которое подчеркивало ее грудь, но в остальном не очень ей шло. Пока она шла, я видел, как подспудное беспокойство деформировало ее улыбку. Беспокойство новичка за только что начатое дело. Беспокойство из-за того, что еще не выплачены долги. Она сказала: «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, где вам нравится». Я огляделся и заметил, что два столика у окна позволяли держать клинику в поле зрения, хотя и на самом его краешке. «Пожалуй, сяду вон там», — решил я. «Нет ли у вас таксофона, которым я мог бы воспользоваться?» «Пройдите сюда», — она показала на дверь слева от кухни. Телефон висел на стене между туалетами. После двух гудков включилась новая запись Майла на автоответчике. Я оставил ему свое сообщение, что хотел бы с ним кое-что обсудить и что, по всей вероятности, вернусь к Мелиссе домой к 16:00. Потом я набрал номер одной картинной галереи в Беверли-Хиллз, с которой мне уже приходилось иметь дело, и сказал, что хочу поговорить с владельцем. «Юджин Делонг слушает вас». «Юджин, это Алекс Делавер». «Приветствую вас, Алекс». «По маршу пока ничего нового. Мы все еще подыскиваем что-нибудь в приемлемом состоянии». «Спасибо. Вообще-то я звоню узнать, не сможете ли вы оценить для меня картину, ну, скорее, две картины одного и того же художника. Ничего официального, просто хотя бы приблизительно». «Разумеется, если речь идет о чем-то мне известном». «Цветные эстампы Кассет». Секундное молчание. «Я не знал, что вы потенциальный покупатель подобных вещей». «Если бы. Но я узнаю это для приятеля». «А ваш приятель покупает или продает?» «Может быть, захочет продать». «Понятно. А какие именно цветные эстампы?» Я сказал. «Подождите секундочку», — попросил он и оставил меня на проводе на несколько минут, потом снова взял трубку. «Вот тут у меня под рукой самые свежие аукционные цифры по сравнимым вещам. Как вам известно, когда идет речь о вещах, выполненных на бумаге, все зависит от того, в каком они состоянии, так что без осмотра точно сказать не могу. Однако эстампы Кассет выпускались обычно небольшими тиражами. Она была перфекционистской, не стеснялась доводить до блеска свои первоначальные оттиски и переделывать гравюры, так что любая ее приличная работа представляет интерес, особенно в цвете. И если ваши оттиски действительно в отличном состоянии, полные поля, отсутствуют пятна, то у вас в руках парочка бриллиантов. С подходящего клиента я мог бы получить 250 000, а может и больше». «За оба или за каждый?» «За каждый, разумеется. Особенно при нынешней ситуации. японцы без ума от импрессионизма, и Кассет стоит первой в их американском списке. Я ожидаю, что ее значительные живописные картины очень скоро будут идти по семизначной цене. Эстампы же по существу отражают некий сплав западного и восточного эстетического чувства. Она находилась под большим влиянием японской графики, которая им импонирует. Даже 300 тысяч не были бы абсолютно неприемлемой ценой за очень хороший оттиск. Спасибо, Юджин. Не за что. Скажите вашему приятелю или приятельнице, что у него или у нее в руках первоклассная вещь, но, честно говоря, по-настоящему ее еще не оценили. Если же все-таки он или она решит продавать, то нет необходимости ехать в Нью-Йорк. Так и передам. Бонсуар, Алекс. Я закрыл глаза и немного поразмышлял о нулях. Потом позвонил своей телефонистке и узнал, что звонила Робин. Я позвонил к ней в студию. Когда она сняла трубку, я сказал: «Привет, это я». «Привет. Я просто хотел узнать, как у тебя дела». «Неплохо. Я все еще здесь, у пациента». «Здесь это где?» «Пасадена, Сан-Лабрадор». «А, старые деньги, старые тайны. Если бы ты только знала, как ты права». «Ну да. Если человечество когда-нибудь перестанет бренчать на струнах, я возьмусь гадать на кофейной гуще». «Или будешь торговать акциями?» «Нет, только нет. Тюрьма не для меня». Я засмеялся. «Так что вот», — сказала она. «А у тебя как дела?» «Прекрасно». «Что было с гитарой мистера Паникера?» «А, просто царапина. Никакой катастрофы и там и не пахло. Я думаю, что он в конце концов чокнется от чрезмерной трезвости». Я снова засмеялся. «Неплохо было бы встретиться, когда ситуация немного разрядится». «Неплохо бы», — согласилась она, — «когда ситуация разрядится». Молчание. «Это будет скоро», — пообещал я, хотя подтвердить обещание мне было нечем. «Совсем хорошо». Я вернулся в ресторан. На столе стояла плетенка с хлебом и стакан воды со льдом. Две посетительницы уже ушли, две другие расплачивались по счету с помощью карманного калькулятора и наморщенных лбов. Судя по запаху, хлеб был свежий, ломти пшеничного с отрубями и булочки с анисом. Но я еще еле дышал от легкой пищи Мадлен и поэтому отодвинул хлеб в сторону. Усадившая меня женщина заметила это, и мне показалось, она вздрогнула. Я занялся меню. Последние две клиентки ушли. Женщина взяла со стола их кредитный талон, посмотрела на него и покачала головой. Вытерев стол, она подошла ко мне с карандашом наготове. Я заказал самый дорогой кофе из имевшихся в меню, тройной эспрессо с чуточкой бренди «Наполеон» и порцию гигантской клубники.